Параграф 17. Что касается начала философии, то, по-видимому, она должна так же, как и другие науки, начать с субъективной предпосылки, именно с некоего особенного предмета. Если в других науках предметом мышления является пространство, число и так далее, то философия должна сделать предметом мышления само мышление. Но это свободный акт мышления. Оно свободно становится на ту точку зрения, на которой оно существует для самого себя, и, следовательно, само порождает и дает себе свой предмет. Далее, точка зрения, которая является таким образом непосредственной, должна в пределах философской науки превратить себя в результат. Именно в ее последний результат, в котором она снова достигает своего начала и возвращается в себя. Таким образом, философия оказывается возвращающимся к себе кругом, не имеющим начала в том смысле, в каком имеют начало другие науки, так как ее начало относится лишь к субъекту, который решается философствовать, а не к науке как таковой. Или, выражая то же самое другими словами, понятие науки и, следовательно, первое понятие, будучи первым понятием, оно содержит в себе раздвоение, состоящее в том, что мышление есть предмет как бы для внешнего философствующего субъекта, должно быть постигнуто самой наукой. Более того, единственной целью и делом науки является достигнуть понятия своего понятия и таким образом прийти к своей исходной точке и к своему удовлетворению.